Мировоззрение древних египтян. В этом разделе будут вкратце описаны мифология и география древнего Египта. В конце настоящего раздела будет также приведено общее описание элементов декорирования египетской гробницы на примере гробницы Нефертари. Хочу отметить очень важный момент. Древние египтяне не считали смерть окончательной точкой человеческого существования и, можно сказать, отрицали саму смерть как таковую. Очень хорошо об этом говорит египтолог Ника Лаврентьева. По отношению к человеку, окончившему свое земное существование, египтяне предпочитали употреблять определение, скорее соответствующее по смыслу словам «покойный», «упокоившийся», но не «умерший» и «мертвый». Для египтян переселение в мир иной, как и для большинства древних культур, не было смертью в нашем понимании, а знаменовало собой переход в иное состояние жизни. Причем это существование не было бесплотным, а предусматривало жизнь во плоти, не подверженной тлену, и приближалось к состоянию бытия божества. На протяжении всей книги я буду использовать различные египтологические термины, понятия и трактовки, в том числе перефразировать источники, на которые я ссылаюсь, для переосмысления материала, уже изученного другими исследователями и учеными. Взгляды древних египтян на загробный мир менялись на протяжении всей египетской истории. Это заметно уже в текстах пирамид, первых в истории человечества письменных религиозных текстах, которые являются основным источником информации о погребальном ритуале эпохи Древнего Царства. Они были созданы специально для царей, поэтому их содержание было недоступным для других членов общества. Царю было суждено присоединиться к богам, с которыми он был равен. Сначала тексты гласят, что царь станет нетленной околополярной звездой. Некоторые более поздние источники говорят, что царь после смерти присоединяется к Ра-Атуму, богу солнца, в его ежедневном странствии по небу. Всем остальным членам общества оставалось надеяться, что они продолжат существовать после смерти почти так же, как они жили на земле. Кроме того, в текстах пирамид есть указание на то, что умерший царь отождествляется с целым рядом божеств или даже объявляется главой богов, но в то же время находится под их покровительством, может пересечь небо с Сахом или пройти через подземный мир с Осирисом. Примечание. Бог Сах — персонификация созвездия Орион, отец богов и царь звезд, супруг богини Сепедет, Сириус. Тексты пирамид, изречение 408. Отсутствие последовательной точки зрения не беспокоило египтян, чье мировоззрение вполне могло принять отождествление царя или бога с несколькими сущностями одновременно. Важно! В египетском языке нет слова «демон». По мнению Спенсера, это скорее упрощенное и сокращенное определение для так называемых божеств второго порядка, которые подчинялись главным богам и богиням и выполняли определенные задачи по требованию. В то время как главные боги были более универсальными по своей природе, демоны часто определялись конкретными действиями, поведением и местоположением. Эти существа часто ассоциировались с пещерами и гробницами, а также с водоемами. Эти места считались входами в инобытие, и подавляющее число демонов были на самом деле обитателями иного мира. Эти второстепенные божества несли ряд функций, из-за которых некоторые явно изображались как устрашающее орудие наказания для нечестивых, хотя многие не были враждебны и относились скорее к второстепенным божествам-хранителям различных врат инобытия, подземного мира. Далее, в главе 3, будет более подробно описана сущность и назначение различных демонов как хранителей врат царства Осириса. Примечание. Демоны – древнегреческое «дух, божество». В египетской мифологии собирательный образ и название для всевозможных существ, духов инобытия, в том числе привратников, стражей, и глашатаев врат царства Осириса. Здесь и далее в книге «Египетские демоны» не имеют ничего общего с христианскими демонами. Во времена Нового Царства погребальные тексты писались на стенах царских гробниц, а не на папирусе, которые регулярно использовали частные лица. Подавляющее большинство частных гробниц содержат сцены повседневной жизни, которые исключены из царских в пользу целого ряда различных мировоззренческих и религиозных текстов. Большая часть книги мертвых посвящена загробному путешествию умершего и общей теме движения солнца через день и ночь. Примечание. Тексты книги мертвых можно назвать промежуточными между царскими и остальными погребальными текстами. Днем солнце, бог Ра, путешествует по небу, освещая землю Египта и обеспечивает стабильность и порядок. А ночью проходит по опасному и трудному пути через подземный мир, чтобы достичь следующей зари. Большинство областей инобытия были населены демонами. Одни из них были сторонниками Ра, другие — противниками. Первые, те, что входили в свиту Ра, ликовали и радовались приближению бога Солнца, помогая ему в путешествии, сражаясь с его противниками и повергая их. Главным врагом Ра был змей Апоп, которого нужно было убивать или обездвиживать каждую ночь. Исход путешествия солнечной ладьи был предопределен. В текстах неоднократно подчеркивается, что Ра, Осирис и мертвый царь торжествуют, пройдя все препятствия, чтобы вновь появиться в свете дня. В светлое время суток подземный мир был совершенно темным и инертным, и все его обитатели считались мертвыми, ожидающими возвращения солнца, которое дарует им еще один краткий период жизни и света. Судьба мертвого царя была связана с судьбой бога солнца, а противостоящие ему силы зла, которые могли попытаться помешать продвижению солнечной ладьи в темное время суток, рассматривались как угроза самому царю. Удобная связь между солярным и осирическим представлениями о загробной жизни была установлена путем предположения, что бог солнца фактически был мертв ночью и, следовательно, был идентичен как Осирису, так и умершему правителю. На заметку, одним из наиболее интересных и в то же время проблемных аспектов мировоззрения древних египтян является магия. Для них наше современное различие между религией и магией показалось бы странным. Под влиянием современной науки и рационализма само слово «магия» приобрело дурную репутацию и сегодня вызывает ассоциации с суевериями и невежеством, более того, мошенничеством. Но поскольку в текстах книги мертвых регулярно встречаются и используются изречения, соответствующие волшебству, эту тему невозможно обойти. Совершенно очевидно, что египтяне гораздо более позитивно относились к магии, чем мы. Согласно текстам саркофагов, когда предвечный бог создавал Вселенную, одним из его первых действий было создание магии, его старшего сына по имени Хека. Некоторое время спустя он доверил богам и людям магию как одно из своих великих дел. Египтяне считали, что магия так же легитимна, как молитвы, подношения богам или любая другая практика, которую мы считаем религиозной. Нередко можно найти явно магические изречения рядом с молитвами в рамках одной главы книги мертвых.